Глава 28. Америка, Америка. Солнце палило нещадно. Прямая, как стрела, темно-серая дорога уходила в голубую даль. На дороге колебалось прозрачное марево раскаленного воздуха. Чувак шагал по мягкому от жары асфальту, чувствуя, что вот-вот потеряет от жары сознание. Ему было хреново. Хотелось пить, хотелось принять душ. А еще больше хотелось попасть в рефрижератор, рухнуть на холодный пол и хорошенько промерзнуть. Даже то, что он наконец-то вырвался из проклятого катарсиса, да еще успел сделать это вовремя, не радовало чувака. В катарсисе при всех его недостатках не было проблем с холодильниками, кондиционерами, питьевой водой и пивом. Холодное пиво. Его можно медленно пить, не торопясь, а можно выдуть банку залпом. О, да. Чувак поправил на голове футболку, свернутую на манер тюрбана. Сумка давила на плечо. С каждым шагом она становилась все тяжелее. Перед глазами у него давно уже плясали темные пятна. В горле пересохло, но чувак продолжал упорно шагать вперед. Вперед, только вперед. Останавливаться нельзя. Кто остановился, тот сдался. Не сдаваться. Не сдаваться. Черт побери, в микроволновке холоднее, чем в этой проклятой Аризоне. Выругался чувак и решил, что надо переключиться на что-то позитивное. А с другой стороны, смотрите, какая красота. Он обвел рукой пространство перед собой. Вокруг, насколько хватало глаз, лежала красновато-желтая каменистая пустыня, местами утыканная причудливой формы вертикальными скалами и колючими кактусами 10-метровой высоты. «Бедный хозяин, у него крыша поехала», – подумал Чамп. С его точки зрения, вокруг не было ничего красивого. «Да, это суровая окраина мира, точнее, Соединенных Штатов, поражает своей бездушной красотой. Зато какой простор!» И никакой полиции, психоаналитиков, мэров и агентов ФБР. Вот она, настоящая свобода. Чамп со мной согласен. А ты что скажешь, Микки? Микки не ответила. Она еще не определилась, нравится ей пустыня или нет. С одной стороны, палящее солнце и нет банановых пальм. С другой, действительно, простор и полное отсутствие назойливых недоумков, которые при виде обезьяны сразу бросаются ее ловить, чтобы посадить в клетку и показывать на нее пальцем. «С каждым подъемом дороги нам открывается новый потрясающий вид. Правда здорово?» «А какая тут тишина? Не тишина, а безмолвие. Только наши шаги и больше ничего. Хотя я предпочел бы услышать шум автомобильного двигателя, а чуть позже увидеть за рулем славного доброго парня, который угостил бы нас холодным пивом и довез бы до ближайшего города». При мысли о пиве у чувака закружилась голова. Вероятность того, что сегодня им удастся добрести до бензоколонки или маркета, равнялась нулю. «Рано или поздно кто-нибудь подберет нас, и мы будем вспоминать этот день как сцену из дурацкого фильма ужасов», – как можно бодрее сказал чувак. Ему совершенно не хотелось говорить, но он нес всякую чепуху, чтобы подбодрить себя и не пасть духом. Ему на психику давила ответственность за животных, он должен был спасти их любой ценой. «Мы обязательно выберемся отсюда. Найдем работу, будем пить пиво, есть бигмаки с жареной картошкой, хрустеть чипсами, трескать бананы. Кстати, я придумал неплохое соревнование. Кто быстрее очистит банан? Мы непременно посоревнуемся», – утвердительно заявила Микки. «Ты хочешь занять первое место? Это мы еще посмотрим», – воскликнул чувак. «Не хвастайся заранее», – недоверчиво пролаял Чамп. «Ты думаешь, я не заработаю на пиво и бигмаки?» Чувак растянул потрескавшиеся губы в улыбке. «Будь уверен, заработаю». Микки отрицательно покачала головой. «И ты не веришь, что я способен заработать на жизнь?» Расстроился чувак. «Вот уж не ожидал». «Ладно, поживем увидим. Я докажу вам». Едва ворочая языком от усталости, произнес чувак. Помолчав с полминуты, он добавил. «Как же хочется пить». И тут Микки вскочила ему на спину и скинула сумку, которую он нес на плече. «Зачем ты это сделала?» – возмутился чувак. «Там нет ни пива, ни воды. На, смотри». Чувак остановился, открыл сумку и нагнулся, чтобы показать ее содержимое обезьяне. «Не веришь? Убедись сама». И вдруг из его груди вырвался дикий, радостный крик. Должно быть, так кричали когда-то местные индейцы, увидев мертвого белого колонизатора. И было от чего закричать. Все дно сумки было усыпано 100-долларовыми банкнотами. Они лежали насыпом. Милые, добрые, замечательные банкноты Федерального резерва США. Лучшая в мире валюта, такая же устойчивая, как литосферная плита под ногами. Как неколебимый банк Lerner Brothers, как великий символ Америки, компания General Motors. Чувак закрыл глаза и надавил пальцем на веки. Это был самый простой и самый надежный из всех способов борьбы с галлюцинациями. Затем подождал, пока зрение восстановится, и открыл глаза. Баксы остались на месте. Чам сунул морду в сумку, обнюхал зеленые бумажки. Вынес он свое заключение. Судя по его тональности, баксы были настоящими. Чувак принялся лихорадочно, дрожащими руками пересчитывать деньги. 30 штук! Микки, это ты их стырила? Когда успела?» «Считайте, что мы уже сидим в трейлере с телевизором на всю стену. 30 000!» Чувак убрал баксы в сумку, застегнул молнию. Унял дрожь в руках, надел сумку на плечо, и все трое зашагали дальше. «Теперь мне и жара нипочем», – воодушевился он. «И пить хочется меньше. Эй, Микки, а как тебе удалось стянуть деньги?» Микки, передвигавшаяся в авангарде, обернулась на ходу и мотнула головой. «Ты сделала это, пока чемодан лежал на заднем сиденье в машине Джен?» Также не останавливаясь, Микки обернулась и кивнула. «Ах ты хитрюга! А ты все видел?» Чувак вопросительно посмотрел на Чампа. Пес сделал вид, что его очень интересует пейзаж на горизонте. Метровой толщины кактусы, вперемешку с изъеденными ветром каменными столбами. «Ты видел и ничего не сказал?» «Ты с самого начала не доверял Джен?» «Кажется, Чампи, ты лучше меня разбираешься в людях». Чамп залился лаем, означавшим «наплюй и забудь». «Ты, наверное, считаешь меня идиотом». Пес утвердительно мотнул головой. «Ты прав», — согласился чувак. «Я действительно вел себя как последний дурак. Джен обвела меня вокруг пальца». «А вы все исправили. Спасибо. Теперь мы купим новый автодом. Нет, лучше не автодом, а автомобиль и трейлер-прицеп. Так удобнее». Они шли без остановки несколько часов подряд, пока чувак от усталости не начал шататься, как пьяный. Чам тяжело дышал, вывалив из пасти язык. Микки то и дело спотыкалась на ровном месте. Все трое были на грани истощения. И вдруг откуда-то сбоку донесся отдаленный стрекот, похожий на звук швейной машинки. Чувак остановился и задрал голову к синему небу. Далеко-далеко над самым горизонтом появились многочисленные черные точки. По мере приближения они росли и росли, приобретая очертания боевых вертолетов в камуфляжной раскраске. Их было так много, что они затмили солнце. Небо над головой чувака, Микки и Чампа потемнело, как перед бурей, а на землю легла сплошная тень. Воздушные потоки едва не смели их с лица земли. Могучий рокот боевых вертолетов стал настолько громким, что у чувака заложило уши. Одновременно далеко впереди на дороге замаячил тентовый грузовик цвета хаки. Чувак сошел с трассы на обочину и велел Микки и Чампу сделать то же самое. Вскоре мимо, накрыв их облаком пыли, промчалась длинная колонна большегрузных автомобилей с эмблемой Бюро Национальной Гвардии США на бортах. Сидевшие в них национальные гвардейцы в полевой форме и касках сосредоточенно смотрели на убегающую назад дорогу. Колонна и вертолеты направлялись в сторону катарсиса. Чувак замахал руками, пытаясь остановить хотя бы один из грузовиков, но с таким же успехом можно было попытаться задержать бешено несущийся поезд. Когда последняя машина колонны промчалась мимо, из облака поднятой ею пыли неожиданно вынырнул черный джип Чероки. Чувак вышел на трассу и резко вскинул руки вверх, хотя и был уверен, что надеяться на помощь не приходится. Вдруг джип резко затормозил возле опешившего автостоповца. Дверцы машины одновременно открылись, и на дорогу выскочили агент Джонс и Сегвей. Оба в одинаковых темно-серых костюмах и светло-серых стенсонах. «Привет, чувак!» Дрожа от энтузиазма, радостно воскликнул Рэнди. «Какого черта ты стоишь здесь в позе Статуи Свободы? Ты уже знаешь, что катарсис накрылся атомным тазом?» Чувак молча кивнул. У него не было сил произнести хотя бы одно слово. Зато Микки принялась подскакивать на месте и верещать, буйно выражая восторг по поводу уничтожения этого противного города. Чамп молча сел на задние лапы, всем своим видом подчеркивая, что он выше такого рода примитивных реакций. «Мы были в Сан-Педро, а теперь едем в катарсис», – добавил Хелс. «Можем подвести. Заодно расскажешь, что с тобой произошло». «Грёбаная жизнь», – расстроенно подумал чувак. «Она надо мной издевается, что ли?» Ехать в катарсис ему, понятное дело, не хотелось. Но еще меньше хотелось остаться посреди пустыни с голодными Чампом и Микки на руках и пачкой бесполезных баксов в дорожной сумке. Он решил воспользоваться предложением агентов ФБР. но лишь за тем, чтобы выйти у ближайшей бензоколонки. «Вообще-то, настроя». Чувак, не оборачиваясь, показал через плечо большим пальцем на Микки и Чампа, застывших у него за спиной. «Ты решил открыть зоопарк?» Как всегда, удачно сострил Рэнди. «У вас секунда на погрузку». Но чуваку было не до шуток, и он выразительно промолчал. Хелл свернулся за руль. Как только Рэнди занял свое место штурмана, а пассажиры разместились на заднем сиденье, джип рванул с места и на огромной скорости помчался вслед за опередившей их воинской колонной. Через некоторое время Рэнди обернулся к чуваку и с любопытством спросил. «Так как ты здесь оказался, парень?» «Мы поехали с моей девушкой на уикенд в Мексику, но по дороге поссорились, и она высадила нас здесь». «Твоя девушка высадила тебя здесь?» – удивился Хелс. «Прямо посреди пустыни?» уточнил Рэнди, разглядывая обгоревшее до красноты лицо чувака. «Ты ведь мог запросто сдохнуть в этой преисподней!» «Мы сильно поругались», – нехотя произнес чувак. Ему было стыдно, что его проявили как последнего лоха. «Куда ты теперь?» – спросил Рэнди, помолчав. «У тебя есть работа?» «Ни работы, ни крыши над головой», – с беспечным видом ответил чувак. «А что ты скажешь насчет Сан-Педро?» – встрепенулся Рэнди. «Небольшой, симпатичный город». «Место сортировщика почты в городском почтампе, выполнение моих мелких поручений за дополнительное вознаграждение...» «Это не шутка?» «Нет, это правда. Мне нужен там свой человек, а тебе нужна работа. Соглашайся». «Почтамп – это круто», – задумался чувак. «Что скажешь, Чампи?» Отрицательно мотнул головой мудрый пес и вопросительно посмотрел на Микки. Обезьянка положила руку ему на загривок. Она явно была на стороне своего четвероногого приятеля. «Спасибо за предложение, парни», произнес с решительным видом чувак. «Но у нас другие планы». Конец книги. 2017 год. Текст читал Кирк.